Все в порядке, Вил. Давай обозначим предварительную сумму, на которую можешь тратить деньги. 30 карпов. Это без учета вашего заработка. Кстати, на какую сумму вы рассчитываете? Мы рассчитывали заработать не меньше 2 карпов. Смущенно ответил Вил. Хорошо. Принимается. Ну все вопросы закрыли? Поинтересовался я, глядя, как приосанился Мих от осознания своей важности. Мы с Виллом рассмеялись. Да, Тим, чуть не забыл. Ник тебе посылочку прислал. Только я не пойму, что это. Он сказал, что ты рад будешь. К нам подъехала платформа, на которой лежало 20 березовых веников. А да, наконец-то, я погрузил лицо в ароматную кучу листвы. Запах пьянил. Это был запах моего дома. Слезы сами навернулись на глаза, а я все стоял и не мог оторваться от этого запаха. «Все в порядке?» – забеспокоился Вил. «Да, Вил, все хорошо, просто это запах моего дома», – пояснил я. Мих подошел и тоже погрузил лицо в листву и втянул аромат. «Пахнет приятно, причем чем-то знакомым. Где-то я уже встречал такой запах», – пояснил Мих. «Как закончите с работой, приглашаю всех в баню, там и узнаете, что это такое». «Да, кстати». «Мих, не забудьте про баню на корабле, только сделайте ее побольше». Озадачил я молодого инженера, и оставил их, а сам решил пройтись по станции. Цели никакой не ставил, просто решил прогуляться. Зашел в уже знакомый бар «Сигурия», заказал себе кофе, и устроился поудобней. Торопиться было некуда, основные базы были изучены. Оставалась кибернетика, но ее я расценивал, скорее как факультативную. Так ничего не делая, я и проводил время, пока не обратил внимания на двух посетителей. Один из них был, судя по всему, капитаном корабля, так как одет был в комбинезон пилота, на поясе которого висела кобура с боевым игольником, а разговор шел про найм. Второй же, на вид, был преуспевающий торговец, так как одет был в не самый дешевый костюм, некоторое подобие нашего пиджака и брюк с туфлями. Судя по всему, разговор не клеился. Капитан никак не соглашался с заказом торговца. «Да послушайте, Ким, лететь туда – полное безумие. Это глубокий фронтир, там пиратов, как харшей на хорошей ферме. А цену вы назначаете, как при полете к центральным мирам. Я сомневаюсь, что при таком подходе кто-то согласится заключить с вами контракт», – произнес пилот. «Господин Мул, я все просчитал, и цену назначил довольно высокую, ведь делать в принципе ничего не надо. Прилетели, сбросили контейнер, и все. Возвращайтесь назад, и за это я вам предлагаю 300 китов, а лететь всего 13 систем», — стоял на своем торговец. «Если все так просто, то почему вы до сих пор не нашли корабль?» — улыбаясь, произнес пилот. «Вы же знаете, что абсолютно свободных кораблей нет, а остальным это не по пути», — ответил торговец. «А мне, значит, по пути? Я вообще в те края лететь не собирался. Мы только вернулись. 5 месяцев болтались в космосе, а вы нам опять предлагаете лететь». «Нет, господин Ким, мы не полетим. У меня экипаж по домам разъехался, только дежурная смена осталась, а еще им надо будет отпуск дать. Поэтому 2 месяца и не подходите. Ну, а потом, пожалуйста, но при условии, что цена будет в 3 раза больше. А сейчас я вас оставлю, устал, пора отдохнуть». Пилот встал и ушел из бара. Торговец сидел и, судя по отрешенному взгляду, с кем-то общался через нейросеть. Я продолжал попивать кофе. Интересных посетителей не было. Недалеко сидели 3 девушки и о чем-то весело переговаривались, постоянно поглядывая на молодого бармена. В этот момент рядом со мной раздался голос. «Извините, великодушно, вы случайно не капитан корабля?» — рядом стоял торговец. «Не случайно, но я капитан корабля», — ответил я. «Меня зовут Ким Ден, я торговец», — представился он. «А я Тим Рус, капитан рейдера», — и тут я понял, что до сих пор не дал ему имя. «Буран», — решил я придерживаться в названии стихийного направления, ну и какое-то напоминание о земной космической технике. «Очень приятно, капитан Тим. Вы случайно не ищете фрахт?» — поинтересовался Ким. «Если честно, то нет», — ответил я. «А в каком направлении вы летите?» «Случайно система 523487 вам не по пути?» — не оставил попытки Ким. «И похоже, выбрал меня своей очередной жертвой, в попытках уговорить». «Нет, не по пути, господин Ким», — решил избавиться от торговца я. «Ну, может, вас все-таки заинтересует предложение по доставке груза? Вы можете заработать 200 китов?» — удивил меня торговец. «Вы серьезно? 200 китов?» — улыбаясь, ответил я. «Да, доставить контейнер, и получите 200 китов. подтвердил Ким. «Знаете, Ким, я, конечно, понимаю, что торг – это ваша профессия, но предлагая одному капитану 300 китов и получив отказ, пытаться обманом заключить контракт с другим, минимум невежливо», – высказался я. «Вы слышали наш разговор?» – уточнил торговец. «Да, вы говорили достаточно громко, а в баре почти никого нет», – пояснил я. «Мне крайне неловко, господин Тим, но мне очень надо доставить этот груз. От этого зависит моя репутация», – попытался давить на жалость Ким. «Так сильно приспичило, что вы тут же решили обмануть первого же капитана. Что же это за товар такой?» – решил уточнить я. «Это комплект медицинского оборудования для новой клиники в колонии», – ответил Ким. «Понятно, но, к сожалению, мой корабль сейчас в ремонте и пробудит там не меньше 2 недель. Так что, увы», – ответил я. «А после ремонта я могу на вас рассчитывать?» – не унимался торговец. «Посмотрим, но цену вам назвал предыдущий капитан», – решил хоть таким образом отбрить Кима. «Хорошо, я подумаю», – вдруг сдался Ким, после чего встал и ушел. «Я же отправился по торговым лавкам. Продавалось практически все, как и везде. Поэтому, наглядевшись на разные диковины, вдруг ни с того ни с сего, купил себе глайдер ярко-красного цвета с черными тигриными полосами. Ну вот, понравился он мне. Рассчитан на 6 человек». С грузоподъемностью почти 5 тонн, развивающей скорость почти 5 махов, 1 мах равно 1198,8 км/с, с возможностью кратковременного пребывания в космосе. За приобретение глайдера, получив скидку, приобрел 3 наручных из кино 7 поколения класса «Мудрец», решил ребятам подарок сделать. По характеристикам они приближались к эскину небольшого корвета, поэтому, думаю, ребятам пригодятся. Тем более, что дополнительную память всегда можно докупить. Отправив все покупки в ангар, сам отправился туда же. Искин вручил экипажу утром. Никогда не думал, что вызову этим бурю положительных эмоций. Работы на корабле продолжались почти 3 недели. Мих все-таки добился своего, и Виллу пришлось проводить работы по укреплению силового каркаса. С искинами поступили проще. Штатные искины были отформатированы, и на них перенесены матрицы искинов с Тайфуна. Поэтому мне не пришлось снова искать им имена. Проверка на закладке обнаружила всего 2. Одна, в случае необходимости, передавала право управления кораблем лицу, назвавшему определенный код, ну что-то типа кода высшего приоритета, только выполненный на более низком уровне пользователя. Вторая представляла собой просто сверхмощный маяк, позволявший определять местоположение корабля на расстоянии до 50 систем. Мощное вооружение рейдера было усилено по аналогу с Тайфуном. Были установлены кормовые торпеды, только более мощные. Система ПКО добавилась турелями орбитальной обороны. Также, как и добавлены были 6 плазменных пушек, того же класса, что и турели. Самым тяжелым оказалось установить 2 туннельных орудия, так как конструкция корабля не предусматривала такого девайса. Орудия взяли с системы планетарной обороны. Выбор был обусловлен несколькими причинами. Первая из них – это возможность разместить орудия только снаружи корабля, то есть на внешней обшивке. Вторая вытекала из первой. Орудия планетарной обороны имели внешнюю броневую защиту и по габаритам укладывались в длину корабля. Третья причина была более банальна. Орудия были более мощные, большего калибра и большей дальности стрельбы. Теперь сюрприз противнику был гарантирован. Теперь вдоль бортов, ближе к днищу, стояло по 3 ствола туннельников. То есть каждые 10 секунд я мог производить выстрел поочередно из стволов, или обрушить сразу шквал снарядов, при стрельбе залпом. Внутренняя оборона рейдера также была модернизирована, путем установки скрытых турелей и боевых станеров. Весь москитный флот также претерпел усовершенствование, в плане установки системы двойного силового щита. Из-за этого пришлось устанавливать более мощные реакторы. Реакторы на рейдере были заменены на более новые модели 12 поколения, и добавлены еще одним. Теперь запас энергии в боевом режиме, с включенной системой маскировки, составлял 38%. Мои пожелания были учтены. Двигатели трогать не стали. Решил, что усовершенствую их с помощью слез создателя, за которыми обязательно слетаю. Стоимость всех переделок обошлась мне в 74 карпа, еще 5 я оплатил Виллу и его бригаде, чем он остался очень доволен. По окончании работ, я пригласил всех, как и обещал, в баню. Отдохнули на славу. Баню Мих сделал знатную, правда, раз 10 приходил и уточнял детали. В этот раз все было по-настоящему, с березовыми вениками, Народ разомлел и отдыхал. Говорили обо всем и ни о чем, обычный житейский треп. Отдых закончился и люди пошли отдыхать. Мы попрощались с Виллом. Я просил передать Николаю большой привет и мои извинения за то, что никак не соберусь связаться с ним по гиперсвязи. Я вошел в свою каюту, действительно заблудиться можно, придется привыкать. Лежа на кровати, никак не мог уснуть, впереди была неопределенность. Что делать, куда лететь, что искать, непонятно. Уже скоро ровно год как я в содружестве, а такое впечатление, что прошло уже лет 10. Мне не спалось, и я решил сходить в рубку. Проходя мимо кают-компании, я вдруг услышал тихие всхлипы. Я зашел и увидел в дальнем кресле, сидящую, подобрав ноги, Лию. В голове не укладывалось, всегда веселая и смеющаяся Лия, сейчас сидела и тихо плакала. Подошел и присел на корточки перед ней. «Что случилось, дочка? Кто тебя обидел?» — тихо спросил я. Реакции не последовало. Девушка смотрела в одну точку и тихо плакала. Я взял ее руку в свои и стал потихоньку гладить, шепча как своей дочке, простые и как можно более ласковые слова. Вдруг взгляд девушки обрел осмысленность, она резко вскочила и обняла меня. От неожиданности я чуть не упал, но то, что я услышал, пошатнуло меня не меньше. «Я очень-очень хочу домой, хочу к маме и папе». Слова были произнесены по-русски. От неожиданности я не знал, что сказать, а девушка все тихо плакала, уткнувшись мне в плечо. Тогда я произнес, гладя ее по голове: «Не плачь, дочка, все будет хорошо, я обещаю, я отвезу вас домой, верь мне». «Честно?» — спросила Лия с глазами полными слез и надежды. «Слово капитана», — ответил я как можно тверже. Говорили мы на родном языке, и от этого становилось хорошо, ведь теперь рядом со мной свои, а это дорого стоит. Хоть они мне не родные, но здесь в содружестве, я смотрел на Лию как на дочку, и, наверное, где-то в глубине души, я принял ее и брата как своих детей. Теперь мне есть о ком заботиться, а это очень важно, по крайней мере для меня. Лия улыбнулась, немного еще всхлипывая, она произнесла: «А меня Наташа зовут, а брата Миша, фамилия наша Соловьевы». Я все вспомнила. Мы на Украине, в Крыму с родителями отдыхали, и мы с Мишкой решили в чужой сад за абрикосами слазить. Вот и слазили. Сами мы из Питера, и свежих фруктов хотелось, только не купленных, а сорванных своими руками. Бедные мама и папа. И слезы снова потекли по щекам. «Ну, а меня зовут Тимофей Сергеевич Рузаев. Я из Новосибирска, и у меня тоже дома осталась семья, я тоже очень скучаю по ним, особенно по внучке», — произнес я. Дальше мы сидели и говорили, я показывал фото со своего смартфона, Наташа смотрела на эти фото с такой жадностью во взгляде, словно я предоставил ей возможность связаться с родителями. Она рассказала, что помнила про рабство. Слава богу, им не пришлось вкусить всех его прелестей. Их только купили, а вот покупателями оказались аграфы. Как сказала Наташа, это был какой-то профессор. Покупал он исключительно подростков, вот после этого им памяти откорректировали. Наговорившись и наплакавшись, мы все-таки решили идти поспать. «А как Миша?» — он вспомнил, решил уточнить я. «Нет, по-моему, он говорил, что что-то мелькает у него в голове, особенно когда на голограмму смотрит», — пояснила Наташа. «Тогда давай пока общаться, как и раньше, не надо его торопить. Он должен сам вспомнить, да и Маре знать пока этого не нужно». «Хорошо», — предупредил я девушку. «Слушаюсь, капитан», — улыбнулась Наташа и убежала к себе в каюту. Пошел спать и я, хотя скоро уже надо было бы вставать. По пути в каюту попросил Ивана: «Иван, сделайте, пожалуйста, еще пару голографий с изображением Питера, у меня на смартфоне есть». «Сделаем, капитан», — отрапортовал Искин. Утро началось, как всегда: тренажер, бассейн, душ, завтрак. Сегодня предстояло определиться с маршрутом, куда нам лететь. Уже неделю меня доставал своим заказом Ким Дин. Торговец оказался прилипчатым, как банный лист. Хоть он и увеличил стоимость контракта до 800 китов, связываться с ним мне не хотелось. Тем более, что после всех трат, у меня на счете оставалось еще 150 036 450 кредитов, и соответственно в заработке я пока не нуждался. Я решил поговорить с нашим навигатором. «Мара, ты выполнила мою просьбу?» — поинтересовался я у девушки, когда она зашла в рубку. «Да, капитан, результаты не очень впечатляют. Звездная карта, находящаяся на кристалле, не имеет ничего общего с нашими картами. Такое впечатление, что это совсем отдаленная галактика. Разобраться, какая из систем на карте к нам ближе всего, не удалось, доложила Мара. Совсем никаких совпадений, уточнил я. Совсем, ответила Мара. А если это старая, очень старая карта, тогда нужно взять поправку на движение звезд в галактике, и уже от этого отталкиваться. Не терял я надежды. Капитан, я навигатор, да еще и базу астрофизика выучила. Я учла все поправки. Результат 0,00001% совпадений. Поэтому карта считается бесполезной на данный момент, обиделась девушка. Извини, Мара, я не хотел тебя обидеть. Просто у меня на эту карту были большие надежды, пояснил я. Я понимаю, но цифры не имеют эмоций. Я не знаю, чем еще могу помочь. Мара была искренна в своих сожалениях, но мне так показалось. Хорошо, Мара, а что это за ничтожное совпадение? Поинтересовался я. В этот момент к нам подошла Лия. Вот в этой системе, капитан, здесь параметры звезды имеют значительный процент совпадений, если рассматривать ее на более ранней стадии, а именно 64,000 лет назад. Так вот, если звезду еще можно рассматривать как отправную, то сама система не имеет ничего общего с указанной на карте. И Мара вывела на голопроектор звездную карту, которой мы пользовались, а затем приложила карту, которую мы изучали. Соприкасались они только в одной системе. Но система эта действительно не имела ничего общего с той, которая была на найденной карте. Это же та дыра, капитан, откуда мы еле вылезли. Озадачила нас Лия, или Наташа. Пока будем звать ее как раньше. А ведь точно. Но там сплошное астероидное поле, а здесь система из 11 планет. Удивился я. А если предположить, что все планеты вдруг взорвались? Сделала предположение Лия. Такого просто невозможно. Планеты не могут просто так взорваться, причем все. Это я тебе, как астрофизик, говорю, возразила Мара. Ты права, Мара. Просто так взорваться планеты не могут, если только им в этом кто-нибудь не помог, высказал я свое мнение. Это каким же нужно обладать оружием, чтобы уничтожить все планеты в системе, да и звезда затухать рановато начала. 64,000 лет для нее совсем немного, и судя по карте, она была в своем расцвете сил, удивилась Мара. Не знаю, ты лучше скажи, если принять эту систему за отправную и наложить поправки с учетом 64,000 лет, мы сможем туда лететь, уточнил я. Лететь сможем, но это риск. Мы даже не знаем, кто мог составить эту карту. Вдруг, то, что для нас смертельно, для них норма, резонно ответила Мара. Ну тогда, сбор всего экипажа через час, все взвесьте, а там и решение примем. Подытожил я и отправился к себе. Шеф, система 523487 будет нам по пути. Проснулась Кира. Что ты хочешь этим сказать, милая? Решил я немного ее поддеть. А то, что лишних денег не бывает, сам же говорил. А за милую спасибо. Вот же зараза у меня в голове сидит. Зараза, но милая. Захихикала Кира. Я же говорил тебе, Тим, учись думать тише, а то тебя скоро кроме нас и все Искины в округе слышать будут. Поддел меня Роб. Роб, и ты туда же? Ты тоже за контракт с этим торговцем? Возмутился я. Кира права, Тим. Почему бы не заработать? Пояснил тот. Вы же даже не знаете, куда мы летим? Возмутился я. И в ответ услышал смех моих помощников. Как это куда? Конечно, за слезами Создателя. Ты только об этом и думаешь. И ты прав. Лететь в неизвестность нужно полностью подготовленным. Высказал мне Роб. Ты как всегда прав, Роб. Только как туда лететь? Не хотелось бы раскрывать координаты планеты, особенно перед Марой. Высказал я свои опасения. Ну, ее можно уложить в медкапсулу. Тогда она ничего и не узнает. Ребят тоже можно положить. Хотя ты уже, похоже, определился и доверяешь им. Да, Роб, я чувствую, что могу на них положиться, и они не подведут. Да и в свете последних событий, они мне как дети. А вот с Марой не все так просто. Зачем-то ведь Тикмар пристроил ее к нам. Поделился я своими мыслями с Искином. Я думаю, разгадку нужно искать в ее фамилии. Огорошил меня Роб. А ведь точно. Как же я сразу не обратил внимания. Мара Сим, Арт Сим. Они, похоже, родственники. Осенило меня. Вот и будет тема для беседы с Тикмаром. Предложил Роб. Согласен. Согласился я. Через час все собрались в кают-компании. Ну что, подумали, какие будут мнения? Начал я. Я уже говорила, что это большой риск, капитан. Но я готова рискнуть, высказалась Мара. Мы тоже с сестрой подумали, капитан. Мы один экипаж, можно сказать, одна семья, а значит мы с вами. Только у нас просьба, не делайте так, как в прошлый раз. Сами рисковали жизнью, а мы на пляже загорали. Так нечестно. И сами подумайте, что бы было с нами, если бы все закончилось плохо. Поэтому, доверяйте нам, капитан, мы не подведем. Честное слово, высказался Мих. Я рад, что мнения у всех совпали. И я доверяю всем вам, иначе мы не были одним экипажем. Что нас ждет в тех неизведанных системах, неизвестно. Но один факт того, что эта карта хранилась в сейфе командующего флотом, говорит о том, что дело того стоит. Если мы удачно совершим хотя бы один полет, это даст нам очень большие преференции. Это значит, что дорога в неизученные системы будет открыта. А это новые планеты, астероидные поля, богатые рудами, и все это стоит очень дорого. Минимум мы обеспечим себе безбедное будущее, максимум станем очень богатыми людьми. Но это все впереди. А на сегодня у нас есть фрахт в систему 523487, доставка медицинского оборудования. Вылет вечером. У вас есть день на подготовку. Можете просто спуститься на планету и отдохнуть. Неизвестно, когда еще представится такая возможность. Закончил я свою речь. Мар Илье засобиралась на планету. Девушкам захотелось срочно пройтись по магазинам. Мих отказался от поездки и ушел в свою мастерскую, в которой продолжал что-то мастерить. Я же, связавшись с Тиком, пригласил его на обед, по случаю своего отлета. «Привет, Тим, уже собрался, далеко, если не секрет», — начал Тик, не успев я зайти в ресторан. «Привет, Тик, да, пора, подзадержался я тут, а летим мы в систему 523487». Повезем медицинское оборудование, честно ответил я, ясно, желаю удачи, но что-то подсказывает мне, что ты не просто так пригласил меня на обед, улыбнулся Тик, от тебя ничего не скроешь, вот что значит профессионал, поддел я его, ох не льсти мне, Тим, говори, что хотел, расскажи мне про Мару, высказал я свою просьбу, и это все, и что тебя конкретно интересует, если про задание, которое я ей дал, то я тебе честно сказал, в случае крайней опасности для капитана, сообщать об этом в СБ, глядя мне в глаза ответил Тик, и это все, уточнил я, все, честно ответил Тик, ты хочешь сказать, что просто так, для безопасности моей персоны, СБ Империи в твоем лице, нашла бывшего навигатора, давно погибшего корабля, и всеми правдами и неправдами уговорила ее устроиться ко мне на корабль, дабы оберегать меня, не поверил я. «Ну что-то в этом роде», — уклончиво ответил Тик. «А кем она приходится генералу Артиму?» — в лоб спросил я. «Догадался, я думал, что на это уйдет больше времени», — вздохнул Тик. «Ну вот такой я догадливый». «Так кем?» — повторил я вопрос. «Она его внучка, только она сама об этом не знает. Ее отец очень давно сильно разругался со своим отцом, после чего уволился из флота и улетел осваивать одну из старых колоний, которую во времена Великой войны сильно потрепали архи, а тут ты случайно спасаешь ее, вот генерал и попросил пристроить ее к тебе, сказал, что так ему будет спокойней, ты везучий, и это все, что он может сделать для своей внучки, с которой даже не знаком, поведал мне Тик, прям сериал какой-то, ограбить девушку зачем было, ухмыльнулся я, ну тут мои ребята перестарались немного, сознался Тик, и когда вы собирались ей вернуть награбленное, озадачил я своим вопросом Тика. «Ну ты спросил, только и смог сказать полковник, то есть, это я теперь должен ей из своего кармана возвращать?» – удивился я. «Ну если честно, то мы были бы не против», – сознался Тик. «Интересно, девки пляшут, а ее деньги вы себе по карманам рассовали?» – возмутился я. «Нет, конечно, а приходовали на счет СБ», – удивил меня полковник. «Ясно с вами, а просто рассказать все сразу нельзя было, сам же говоришь, что знал о том, что я догадаюсь». Тогда и девушку грабить не пришлось бы. Такой вариант рассматривался, но по расчетам с вероятностью в 47%, ты бы отказался, ответил Тик. Так вы, что, еще и Искина привлекли, чтобы все это просчитать, удивился я. Ну да, а что тут такого, не меньше удивился Тик. Все с вами понятно, ты в следующий раз, когда захочешь познакомиться с девушкой, не забудь у Искина просчитать вероятность отказа в первую ночь, с иронией произнес я. Но похоже полковник меня не понял, слишком уж все они были привязаны к этим псевдоличностям, так и скины, скоро и людьми править будут, не понял твоей иронии Тим, сознался полковник, а ты подумай на досуге, может поймешь, тогда не все так страшно в вашем мире, ответил я, и покинул ресторан, оставив Тика в задумчивости. По дороге на корабль я связался с торговцем и заключил с ним контракт на доставку контейнера с медоборудованием, предупредив, что улетаю через пару часов. Контейнер доставили еще до моего прибытия, о чем сообщил мне Иван. Согласно контракту, я должен был доставить груз в систему 523 487, где оставить его у определенного астероида. Сначала я не обратил внимания на эту подробность, но теперь не мог понять, зачем такие пляски с бубном, когда проще передать груз заказчику. Но уже поздно, контракт подписан, груз необходимо доставить. Глава 2. Штаб-квартира пиратского клана «Черная звезда». Когда доставит груз? Спросил профессор Рон Мак у находящегося у него в кабинете главы пиратского клана Джин Соло. Профессор, не торопите события, не так просто доставлять вам этот груз, слишком много сложностей. Ким Ден сообщил, что нашел наконец то корабль, поэтому потерпите еще немного, через 2 недели груз прибудет, ответил Джин. Хорошо, но вы должны понимать, что все это задерживает мою работу, недовольно пробурчал профессор. Профессор, вы уже 3 года водите меня за нос. Вы обещали мне, что я увижу действующую модель еще год назад. Я потратил на вас уже больше 170 карпов. Мы извели больше 300 душ, а результата нет. И вы снова кормите меня обещаниями. Если в эту партию снова не будет результата, то вы пойдете гулять в космос без скафандра, зло произнес Джин. Я уверен, господин Джин, что в этот раз все будет в порядке, и я выполню свои обязательства перед вами. Попытался выкрутиться профессор. Господин Рон, я вас предупредил, отрезал Джин и покинул кабинет профессора. Уже 2 года его клан обеспечивает исследования этого опального ученого, но результат его трудов обещает принести такие прибыли, что Джин готов терпеть все прихоти этого непризнанного гения. Люк, что у нас по грузу? Уточнил данные по кораблю, обратился Джин к своему помощнику. Да, господин Джин, груз, как и планировали, прибудет через 2 недели, у них еще одна остановка, где конкретно установить не удалось, но судя по срокам доставки, это минимум 10 систем от нас. Груз доставит рейдер 10 поколения класса «Мираж», доложил Люк. «Мираж, это же аграфский рейдер, что за экипаж?» Настороженно спросил Джин. «Экипаж 4 человека, 2 мужчины и 2 девушки», ответил Люк. «И с таким экипажем они летают по фронтиру? Они что, сумасшедшие? Они так и просятся к нам в руки. От такого корабля грех отказываться. Корабль, конечно, грозный, и многим не по зубам, но я от такого куша не откажусь. Готовьте засаду. Пусть возьмут минимум 4 тяжелых крейсера, ну и в помощь им фрегатов. Наши корабли, конечно, только 8 поколения, но думаю, они справятся. Тем более экипажа на рейдере практически нет», отдал распоряжение Джин. «Первой целью нашего первого путешествия на новом корабле была уже знакомая мне система 32456, я решил все-таки сначала посетить ее, чтобы набрать слез создателя и продолжить модернизацию корабля. До системы 32456 было всего 19 систем, поэтому планировалось совершить всего один прыжок, в котором мы пробудем 8 дней. Прежде чем прыгать, я отправил девушек изучать базы, чему они были несколько удивлены, ведь их место должно было быть в рубке, но промолчали, ничего не сказав. «Штурман», обратился я к Искину. «Здесь капитан», откликнулся тот. «Курс на систему 32456. Войти сразу вовнутрь облака сможем?» уточнил я. «Нет, капитан, скорость при выходе слишком большая, а гравитационное поле звезды очень мощное, нас уведет сразу же в ее корону. Да и если повезет не попасть в звездную ловушку, то мы можем не вписаться в размеры чистого пространства, тогда тормозить будем в газопылевом облаке. Корабль выдержит, но эмиттеры внешнего слоя мы потеряем, это точно. Предлагаю действовать по предыдущему алгоритму», доложил навигатор. «А если снова архи?» уточнил я. «Предлагаю остатки минерала пустить на модернизацию системы маскировки», вмешался механик. «Надо подумать. Пригласите инженера в рубку», попросил я. Через 5 минут в рубку вошел Мих. «Вызывали, Тимофей Сергеевич?» – огорошил меня Миша. «Заходи, Миша, присаживайся. Значит, вернулась память?» – улыбаясь, спросил я. «Да, спасибо вам. Это вы здорово с голограммами придумали. Я еще после бани с вениками что-то чувствовать начал, а потом как увидел голограмму Петропавловской крепости, так, как током ударило. Я несколько дней боялся признаться даже Наташе, думал, что только ко мне память вернулась, не хотел ее расстраивать. А сегодня она сама разговор затеяла, ну вот все и разрешилось. Улыбаясь, ответил Миша: «Вот и славно, я рад за вас, ребята, и за себя рад, это же так здорово, когда рядом свои, практически родные люди». Поделился я своими эмоциями. «А правда, что вы нас домой вернете?» — с надеждой в голосе спросил Михаил. «Правда, Миша, но не раньше, чем через 2 года. Раньше не получится. Земля далеко отсюда, и путь к ней лежит через червоточину. Но беда в том, что червоточина нестабильная и откроется только через 2 года. Вот такие дела», — разъяснил я Михаилу. «Это уже что-то, будет к чему стремиться», — рассудительно ответил Михаил. «Я рад, Миша, что к тебе вернулась память, но давай поговорим о делах текущих. Ты как инженер, наверное, обратил внимание на модернизацию Тайфуна, и я думаю, что у тебя возникли вопросы». «Я прав», — перешел я к цели нашей беседы. «Да, Тимофей Сергеевич, параметры двигателей, эмиттеров силовых полей выдавали показатели, которые, мягко говоря, превышали те, которые должны были быть. Я долго не мог разобраться. Даже Вилла спрашивал, как можно было бы добиться увеличения параметров двигателя. Он посмеялся и сказал, что таких денег нет ни у меня, ни у него, и даже не у вас. Я искал в Глобосити, но там практически ничего нет. Есть упоминание о каком-то минерале Ерн-347-798, но его стоимость баснословна, что-то около 10 карпов за килограмм. Больше я ничего не нашел. Поэтому если поделитесь секретом, буду благодарен», — ответил Михаил. «Ты все правильно делал и правильно искал ответ. И ты его нашел. Это Ерн-347-798, называемый в народе слезы создателя. Свойства этого минерала до конца еще не изучены. Вот с помощью его я и модернизировал Тайфун», — честно рассказал я Михаилу. «Это сколько же нужно было этого минерала?» — удивился Миша. «Почти 600 килограмм», — ответил я. «Это же 6 миллиардов кредитов, да это же целое состояние. Я даже не представляю такого богатства», — честно признался юноша. Тут Миша палка о двух концах. С одной стороны, богатство, с другой стороны, смерть. Сам представь, кто может купить такое количество минералов, и что они будут делать с продавцом. Да уж, Мишу передернуло. Поэтому предлагаю использовать его чисто в технических нуждах и не думать о продаже», — предложил я. «А у нас есть этот минерал?» — удивился Михаил. «Немного, около 120 килограмм, но это не важно. Мы скоро наберем нужное количество. Поэтому я тебя и позвал. Используя имеющийся запас, совместно с механиком займитесь системой маскировки. Потом, когда запасы минерала пополним, займетесь сначала эмиттерами силового поля, затем двигателями. Ну а потом мы с тобой подумаем, куда его еще применить. Договорились. И я прошу, пока больше не говори никому. Не нужно вносить сомнения в головы девушек. И если за Наташу я спокоен, то вот как поведет себя Мара, я не знаю. Поэтому они и находятся в медкапсулах. Координаты этой системы вам знать не стоит. Я запретил эскинам давать вам информацию по этой системе. Не потому что не доверяю, а потому что из-за этих знаний можно лишиться головы», — объяснил я юноше. «Все будет в порядке, капитан», — серьезно ответил Михаил. «И давай пока говорить на общегалакте, для нашего спокойствия. Вот когда определимся в отношении Мары, тогда уж, пожалуйста, перейдем на русский». «Договорились, капитан». Похоже, Михаил понял все так, как надо. В прыжок ушли штатно, и за время полета ничего особенного не происходило. Мы с Михаилом занимались модернизацией сначала системы маскировки, на которую ушло всего 36 килограмм минерала, а затем перешли к эмиттерам штурмовиков. Минерала хватило только. Поэтому, определив очередность следующих работ с минералом, мы долго не могли определиться, стоит ли модернизировать туннельные орудия. Михаил был за модернизацию, я же опасался, можно было переборщить, орудия и так стояли мощные. А если еще использовать Ерн-347-798, могло получиться, что скорость выстрела превысит скорость света. А при таком раскладе гравитационные компенсаторы орудий, гасящие энергию отдачи, просто выйдут из строя. Тогда при выстреле начнется неравномерное торможение корабля, то есть корабль начнет рыскать носом. Соответственно, во время боя это будет влиять не в нашу пользу. так как придется постоянно выравнивать курс корабля. Решили пойти на компромисс, изготовив на принтере необходимые для орудий детали с применением Ерн-347-798, после чего испытать орудие, и если мои опасения окажутся верны, то все вернуть в исходное состояние. Вышли из гипера под маскировочным полем. Просканировав систему и убедившись, что в ней никого нет, двинулись вглубь газопылевого облака. Эмиттеры внешнего поля отключили. Опыт прошлого полета показал, что усовершенствованные эмиттеры выдержат нагрузку при движении на разгонных двигателях. Так и оказалось. Облако преодолели за сутки. И вот я снова внутри газопылевого облака. Но вот планеты, от которой так не хотелось улетать, и астероидного поля не было. Я не мог поверить своим глазам. Штурман, что произошло? Где мы? В расчетной точке, капитан. Но я не могу пояснить происходящее, ответил Искин. Иван, просканируйте еще раз все вокруг. Не терял я надежды. Вокруг ничего нет, капитан, доложил через полчаса Искин. Кира, я в своем уме, решил уточнить я у своей сети, а то вдруг глюк какой-нибудь. Шеф, с тобой полный порядок, доложила Кира. Роб, ты что скажешь? Ничего не скажу, Тим. Могу только подтвердить, что в прошлый раз была и планета, и астероидное поле. Сейчас этого нет, изрек Роб. Ну помог, так помог. Как такое возможно? Она что, растворилась? Не унимался я. Спокойнее, Тим. Куда все делась? Мы сейчас все равно не выясним. Хорошо подумать надо. Может, какая стоящая мысль придет, успокоил меня Роб. Иван, возвращаемся. Курс на систему 523487. Будем выполнять контракт, отдал я команду. Роб, ну а мы тогда займемся нашим грузом. Пора посмотреть его повнимательней, обратился я к Искину. Согласен, Тим, ответил Роб. Контейнер ничем особым от обычных не отличался. Простой большой контейнер, закрытый и опломбированный обычным способом. Никаких признаков, позволяющих заподозрить в нем что-то необычное, не было. На вид обычный контейнер. Иван, сканирование проводили? Обратился я к Искину. Так точно, капитан. Ничего подозрительного не обнаружено, по-военному доложил Иван. Странно, что же там может быть? Никакой энергетической активности, уточнил я. Биологической активности нет. Есть стандартный отклик 70 медицинских капсул класса лекарь 3 поколения, доложил Иван. Ну вот, а говоришь, ничего подозрительного, прокомментировал я. Роб, ты думаешь то же, что и я? Да, Тим, то, что есть отклик медкапсул, как ты понимаешь, ничего особенного нет. Могли просто не снять автономные источники питания. А вот то, что это 3 поколения, вызывает некоторое непонимание, пояснил Роб. Ну да, 3-е поколение медкапсул, даже у пиратов не встретишь, минимум 5 поколения, согласился я. Такими медкапсулами и бывает даже 2-го поколения, пользуются в основном работорговцы. Анабиозные камеры стоят дороже, а перевозить так называемое мясо, даже лучше в таких медкапсулах, можно заодно и немного здоровья поправить своему товару перед продажей. Кроме этого, я определяю слабые отклики ментальной энергии, они настолько малы, что можно предположить, что это полуразумные, поделился Роб. Но перевозить даже ценных животных в медкапсулах нелогично. Подскажи, Роб, а есть ли способы скрыть или снизить уровень ментальной энергии при попытке определения ее наличия, поинтересовался я. Практически нет, если только ввести разумного в состояние искусственной комы, только так, другого способа нет. Но сами псионы могут ставить ментальную защиту, но тогда активность не определяется вовсе. Ну и для этого нужно быть очень сильным псионом. Здесь же всего 24 ментальных сигнала, соответственно такое количество сильных псионов в одном месте маловероятно, да и не видел бы я их вообще, поделился Роб. А вскрыть контейнер мы можем? Ну, скажем, в экстренном случае, обратился я к Ивану, только для спасения жизни разумного, капитан. В данном случае груз задекларирован как медицинское оборудование, соответственно, это исключает возможность его вскрытия. Согласно контракту, страховая сумма составляет 50 карпов. Вскрытый грузоперевозчиком контейнер является страховым случаем, доложил Иван. 70 медкапсул 3 поколения, стоят не больше 700 китов. Тут либо развод на деньги, что маловероятно, либо там разумные, минимум 24, хотя если у разумного нет ментальных способностей, то и отклика не будет. Так, Роб, поделился я своими рассуждениями. Ты прав, Тим, можно смело предполагать, что в капсулах находятся разумные, в состоянии искусственной комы», — подвел черту Роб. «Ну что ж, друзья мои, поздравляю, мы снова куда-то вляпались», — резюмировал я. Подумав, я решил провести совещание с экипажем и по возможности максимально правдиво обрисовать обстановку, после чего вывел девушек из медкапсулы и собрал всех в кают-компании. «Я вас собрал для того, чтобы ввести в курс текущей обстановки. Отправляясь в этот рейс, мы невольно вляпались в неприятности с грузом. У нас на борту контрабанда, причем контрабанда работорговцев. Что это значит, объяснять вам нет смысла. Это кратко все. Я в очередной раз хочу поинтересоваться вашим желанием дальше продолжать быть членом моего экипажа. Чувствую, опасностей будет много, поэтому прошу хорошо все взвесить. Мара, начнем с тебя», — начал я. «Капитан, я всю жизнь работаю, сначала на планете, потом в ВКС Ротрана. Я воевала, хоть и немного, но опыт у меня есть, и я не привыкла отступать перед трудностями. Оставить ваш экипаж для меня значит предать, в первую очередь, себя. Я офицер, хоть и в отставке, и мне тоже знакомо понятие честь. Ранее я уже сказала вам, что я вас не подведу, от своих слов не отказываюсь. Поэтому прошу оставить меня в экипаже», — спокойно ответила Мара. «Я тебя услышал, Мара. Теперь вы, ребята, я могу всех вас оставить в безопасности, а потом перед полетом домой забрать». «Нет, капитан, мы от вас никуда. Мы с братом чувствуем себя рядом с вами более спокойно. А то, что будет тяжело и опасно, так это даже хорошо, время быстрее пролетит. Мы с вами, и просим оставить Мару с нами», — ответила за обоих Лия. «Хорошо, я рад, что не придется ни с кем расставаться. Сейчас предлагаю обсудить наше положение». И я рассказал о выводах по грузу, к которому мы пришли с Робом. «Самое простое, капитан, это лететь обратно и сдавать груз СБ, пусть дальше они разбираются», — предложила Мара. «Логично, но грузоотправитель успеет сбежать быстрее, чем мы пристыкуемся. Он же не дурак. Увидев, что мы вернулись, не сдав груз, сразу же двинет оттуда», — возразил я. «Ну и пусть. Мы главное разумных освободим», — заявила Лия. «Ну не скажи. А если мы ошиблись, то ведь неустойку платить нам. Да и какую репутацию мы себе заработаем? А если правы, то наживем себе врагов и немало. Я бы не стал возвращаться. Вот сообщить о подозрениях, наверное, стоит», — высказал свою точку зрения Мих. «Ну что ж, я вас выслушал, но решение принимаю я. Штурман, сколько нам лететь до системы 523487? Уточнил я у Искина. «Один прыжок, протяженностью 4 дня», — ответил Искин. «Мих, а что у нас с маскировкой?» — решил я уточнить. «Про маскировку можно сказать, что она у нас теперь минимум 16 поколения», — ответил Мих. «Итак, что мы имеем? Контракт, который желательно нужно было выполнить. Контрабандный груз, за который можно было попасть в число работорговцев, ну или их пособников. Экипаж прав. Самое простое — вернуться. Неустойка меня не пугала, хоть и составляла 8 карпов. Но вернуться — это значит, есть риск подмочить репутацию дважды. Первый раз — это когда среди торговцев и капитанов кораблей мы станем непорядочным экипажем, или скорее всего, непорядочным капитаном. Второй раз — это связавшись с СБ, тем самым показать им, что я без них никто. И это после отповеди Тикмару. Это совсем не здорово. А если выполнить контракт, в принципе мы ничем не рискуем. Сбросим контейнер, сообщим заказчику, что контракт выполнен, а после уже можно подумать и о СБ. Ну, а пока те будут принимать решение, взять и просто освободить пленников. Сомневаюсь, что за ними прилетят в составе эскадры, раз такой груз, рискуя, отправляют сторонним кораблем, значит и компашка не совсем большая. Серьезные люди везли бы контейнер на своем корабле. Ну как-то так. До срока окончания контракта еще 6 дней, лететь 4 дня. По данным Звездного Атласа, система 523487 пустынная, со звездой карликом и 4 планетами, на которых нет ничего, даже атмосферы, плюс имеется 2 астероидных поля. Система малопосещаемая кораблями, то есть в ней можно спокойно спрятаться, а в назначенный день сбросить контейнер и подождать грузополучателя, а там видно будет, — рассуждал я вслух. «Как тебе мой расклад, Роб?» — спросил я Искина. «Авантюра. Я бы советовал все-таки сообщить в СБ», — ответил Роб. «Я последую твоему совету, но уже из системы 523487. Что-то мне подсказывает, что так будет правильно. Ты знаешь, что решать тебе, я только помогаю тебе. Поэтому взвесь все. Вдруг это ловушка, пояснил Искин. Я тебя услышал, Роб. Кира, ты так же мыслишь, я мыслю, как ты, Тим, я часть тебя, не забыл, ответила моя сеть. Вот и хорошо, значит так и будем делать, все равно всего не просчитаешь, решил я. Капитан, я тут кое-что придумал, хотел с вами обсудить, обратился ко мне Мих. Давай послушаем тебя, излагай, улыбнулся я. Как всем известно, начиная с 5 поколения кораблей туннельные орудия на суда не устанавливаются по нескольким причинам. Первое — это то, что данное орудие неподвижно, то есть оно курсовое, стреляет только по курсу корабля, что неудобно для ведения боя. Второе — это то, что орудия очень энергоемкие и габаритные, даже в нашем случае, при выстреле, резерв энергии сократится до 24%. Третье — это то основное, из-за чего от них в принципе и отказались. Как вы знаете, снаряд орудия – это тяжелая металлическая болванка, разогнанная почти до скорости света, этакий искусственный метеорит. При применении этого орудия, снаряды, прошедшие мимо цели, уходили в свободное, смертоносное плавание. И если на его пути ничего не встречалось, то силы гравитации планет, астероидов, звезд и т.д. меняли его траекторию. И эта траектория была непредсказуема. Поэтому снаряд мог столкнуться, например, с круизным лайнером, что соответственно не лучшим образом повлияло бы на этот лайнер. Таких случаев было зафиксировано 17. Кроме этого, некоторые обитаемые планеты подвергались незапланированной планетарной бомбардировке. Так как снаряды изготовлены из очень прочного металла, то соответственно в слоях атмосферы они полностью не сгорают. Эти факты и вызвали решение отказаться от этого вида оружия. Ну и плюс, конечно, то, что корабли стали модульные, тоже сыграла свою роль. Так вот, я решил избавиться от одного негативного факта. Я решил сделать снаряд с системой самоуничтожения. То есть после выстрела, снаряд через определенное время просто взрывается. Мелкие части снаряда уже не представляют опасности, даже пассажирским кораблям. Кроме этого, я сконструировал снаряд для уничтожения силовых полей и навесного оборудования кораблей. Это для целей, которые уничтожать нежелательно. Высказал свою идею Мих и вывел на голопроектор схемы своих изобретений. В принципе, ничего нового. Непонятно только, почему в Содружестве не пошли таким путем. На голопроекторе светилось трехмерное изображение снаряда, только не из сплошного металла, а полого внутри. В эту полость предлагалось заложить взрывчатое вещество, а для его подрыва использовался обычный взрыватель с таймером. Второе изделие представляло собой не что иное, как принцип охотничьего патрона со шрапнелью. Вроде ничего особенного в изобретениях не было, но Мих об этом не знал. Он покинул Землю в возрасте всего 12 лет, и навряд ли знал об устройстве нашего вооружения. Хвалю, Мих, даже не опробовав твои изобретения. Молодец, потому что думаешь и развиваешься. Дважды будешь молодец, если испытания пройдут успешно. По прибытии в систему проведем испытания, время у нас будет. Поэтому готовь свои снаряды. В систему вышли штатно, и выбрав место в стороне от точки сброса контейнера, а точнее, ближе к противоположному астероидному полю, заняли позицию для наблюдения за системой и для проведения испытания снарядов. Выстрелы производили поочередно. Сначала произвели выстрелы фугасными снарядами по довольно крупному астероиду. Эффект был несколько неожидаемым. Первый снаряд, попавший в цель, взорвался и расколол астероид на несколько частей. Второй снаряд пролетел через разломленный астероид и взорвался сразу же за ним. Осколки астероида практически рассыпались. То есть получалось, что первый снаряд взорвался почти на 1 секунду раньше установленного времени. Обсудив этот факт, мы произвели еще несколько пробных выстрелов. Эффект повторился во всех случаях. Снаряды взрывались, как только встречались с препятствием. С этим разобрались достаточно быстро. Снаряд на огромной скорости, встречающий препятствие, деформировался. Взрывчатка от резкого сжатия просто взрывалась. Эффект получился колоссальным. Второй тип снарядов испытали на различного размера астероидов. Небольшой астероид превращался в пыль. Средний астероид раскалывался на кучу мелких. А вот крупный астероид просто покрывался выбоинами и менял траекторию. Проверить, насколько шрапнель будет эффективна против силовых полей, можно будет только в реальном бою. Надеюсь, это действительно будет эффективно. Далее мы решили разобраться с системой маскировки, чтобы определить реальную ее мощность, когда взвыли базеры боевой тревоги. В систему вошло 9 кораблей различного класса с отключенными идентификаторами. Пираты. Система пуста, капитан, доложил пилот крейсера человеку, стоящему рядом. Хорошо, Кун, давай связь со всеми, отдал команду капитан. И когда связь была готова, продолжил. Итак, господа, каждый знает свою задачу. Напоминаю, корабль нужен с минимальными повреждениями. Но самое главное, не повредите контейнер в трюме. Вопросы? Хэл, а ты уверен, что они одни? И что с командой делать? Высказался один из капитанов, явно арварского происхождения. Ланг, я уже говорил, корабль один, а графский рейдер 10 поколения. С экипажем делайте, что хотите, господину жену они не интересны. Это 4 недоумка, летающие на целом состоянии. Кто они, толком неизвестно. Скорее всего, пижон из центральных миров. Романтики захотелось. Ну вот ее то мы им и предоставим. Хрюкнул Хэл, типа рассмеялся. Все ясно, Хэл. Значит, кто поймает, того и будут. Чур, девки мои, заржал Ланг. Так, все расходимся по своим местам. Отключить все, чтобы вас сразу не засекли. Сидим и не дышим. Команду на атаку я дам. Но без команды не дергайтесь. Ланг, не забудь, как только они застопорят ход, включаешь глушилку, не раньше. Все. Связь каждые 3 часа. Отдал распоряжение Хэл и оборвал связь. Как думаешь, Хэл, они хоть попытаются огрызнуться? Спросил капитан Люк, помощник главы пиратского клана. Если там не дураки, то нет. Даже если бы экипаж был по штату, и то у них мало шансов против нас. Только 4 модернизированных крейсера, уже проблема для них, а 3 фрегата и 2 эсминца делают сопротивление бессмысленным. Ответил капитан. Ну вот, через сутки прилетят, тогда и посмотрим. Ухмыльнулся Люк. Весь экипаж собрался в рубке и рассматривал прибывших в систему гостей. Все прибывшие корабли были обозначены на тактической сетке красным, как потенциальный противник. «Капитан, думаете, это по нашу душу гости?» – спросил Илья. «Точно, не знаю. Смотрите, они расходятся на позиции и приглушают энергетическую активность. Иван, отслеживать переговоры гостей», – скомандовал я. «Принято, капитан», – ответил Искин. «Капитан, а гости то зубастые. 4 тяжелых крейсера, 3 фрегата и 2 эсминца, и все 8 поколения. Не удивлюсь, если один из фрегатов окажется кораблем РЭП», — прокомментировала Мара. «Смотрите, один фрегат включил мощный радар, наверное, Мара права», — сказал Илья, указывая на моргающую иконку над отметкой одного из фрегатов. «Если нас обнаружат, придется уходить с максимальным ускорением. Хорошо, что мы оказались в стороне от места сброса контейнера», — высказался я. «Ну, нас увидеть, это им вряд ли удастся», — ухмыльнулся Мих. «Если это по нашу душу, то надо понять, что они хотят. Поняв это, можно будет принимать решение. Что думаете, экипаж?» — поинтересовался я. «Наш контейнер – это не их цель, потому что, для того чтобы его получить, достаточно было иметь всего один корабль. Мы бы сбросили контейнер, а они, после нашего убытия, его забрали бы», — поделилась мыслями Мара. «Логично. Кто еще что думает?» — поинтересовался я. «Я думаю, что им нужны мы, точнее, наш корабль, ведь грузоотправитель наверняка предупредил, на чем мы летим. Тогда наличие такого количества кораблей говорит о том, что это не мелкий пиратский клан, как мы думали раньше», — озвучила мысли Мара. «Я согласен с тобой, Мара. Смотрите, как они грамотно встали вокруг астероида, к которому мы должны подлететь. Если бы мы туда подлетели, то были бы прижаты астероидным полем сверху, снизу, сзади и слева. Таким образом, у нас было бы всего несколько векторов движения, и все они будут перекрыты в считанные минуты. Если бы все это произошло внезапно, то их план сработал бы, а сопротивление в таком положении достаточно проблематично, не хватает места для маневра. На это они и рассчитывают, а в расчет берут обычный корабль нашего класса. Хотя даже со штатным вооружением мы для них крепкий орешек. Скорее всего, у пиратов корабли тоже модернизированы, поэтому прибавляем еще одно поколение. То есть корабли у них, по своим возможностям, скорее 9-10 поколения», — высказал я свое мнение. «Что будем делать, капитан?» — поинтересовалась Лия. «Ждать. Нужна информация, нужно поймать и расшифровать их переговоры. Раз у них есть корабль РЭП, значит, есть и глушилка гипера, а раз не включили, то ждут прибытия нашего корабля. Нас они не видят, «Значит, уйти в прыжок мы можем в любой момент», — ответил я. «Я тоже так думаю, капитан. Если удастся расшифровать переговоры, и эта засада окажется точно на нас, тогда мы можем спокойно возвращаться. Контракт будет считаться невыполненным, но не по нашей вине», — произнесла Мара. Через 4 часа Иван доложил о том, что перехваченные переговоры расшифрованы. А так как запись он вел с момента появления кораблей, то самый первый разговор пиратов, где старший ставил задачи, нам тоже стал доступен. Теперь сомнений не было, ждали нас и нужен был им наш корабль. «Что будем делать, капитан?» – спросил Мих. «Надо подумать», – ответил я и обратился к Искину. «Иван, сколько мы сможем продержаться, при условии, что все 9 кораблей будут вести по нам прицельный огонь? С учетом всех наших возможностей, максимум 2 часа», — ответил Иван. «Значит, ввязаться в бой мы можем. Думаю, ответным огнем мы их уничтожим минут за 30-40. «Ну что, экипаж, порезвимся?» — улыбаясь, спросил я. Ответа я получить не успел, так как Иван сообщил, что в систему вошли 3 средних крейсера. Было чему удивиться. «Неужели подмогу вызвали? Что за крейсера?» — уточнил я. 3 средних крейсера 11 поколения класса «Страж». Идентификатор включен. Это усиленный патруль ВКС «Ратрана», пограничники, доложил Иван. Ну вот и ответ. Похоже, без заварушки не обойдется. Экипаж к бою. Капитан, в систему вошли 3 средних крейсера. Это пограничники, доложил Кун. Какого харша они тут забыли? Заскрипел зубами Хэл. Не знаю, что делать, капитан, забеспокоился Кун. Хэл, по-моему, у тебя появилась возможность увеличить свой флот, улыбнулся Люк. Капитан, они, по-моему, засекли радар нашего фрегата, перестроились в боевой порядок, доложил Кун. Они сами подписали себе приговор, оскалившись в подобии улыбки, проговорил Хэл. Все корабли на связь. Корабли на связи, капитан, доложил Кун. Слушайте все, у нас гости. До прибытия нашей цели еще часов 16. Патруль выпускать нельзя. Лэнг, срочно включай глушилку. Боевой порядок следующий. Крейсера в первую линию полукольцом, щиты на нос. Ниже по флангам фрегаты, выше по центру эсминцы. Лэнг, твой фрегат в замыкании. Выполнять. А как интересно, удивился я. Капитан, пираты включили глушилку и выстраиваются в боевой порядок, доложил Иван. Ну что ж, протестируем наше вооружение на реальных целях. Лия, заходи пиратам в тыл, отдал я распоряжение. Глава 2. Мы заняли позицию за пиратами, на расстоянии, позволяющем поражать цели наверняка. Главное, не дать пиратам растерзать пограничников. Я решил проредить их ряды, до того, как они окажутся на расстоянии действенного огня от пограничников, благо наша невидимость играла нам на руку. Сосредоточив всю мощность своих щитов на носу, пираты оголили свой тыл. Щиты здесь имели наименьшую плотность. Этим я и решил воспользоваться. Жаль, пограничников предупредить не мог. Нас сразу же засекут, и эффекта неожиданности не получится. Мара, цель для туннельных орудий левый крайний крейсер, цель для плазменных орудий фрегат РЭП, цель для ракет левый эсминец. Чапаев, цель штурмовикам, также левый эсминец, атакуешь, как только пойдут ракеты. Истребителям цель левый фрегат, их выход сразу же за штурмовиками. Если задача ясна, жду доклад о готовности, отдал я команду. Капитан, все системы вооружения готовы, цели обозначены, доложила Мара. Кавалерия готова, доложил Чапаев. Лия, на тебе корректировка туннельных орудий, для них основные цели, это крейсера. Цели выбираем поочередно слева направо, как поняла. Принято, капитан, ответила Лия. Мара, про щиты не забывай. Есть, капитан, отозвалась Мара. Иван, сколько осталось времени до выхода пиратов на дистанцию открытия огня, уточнил я. 14 минут, капитан, доложил Искин. Всем внимание, начинаем через 12 минут. Лия, подведи нас поближе, чтобы ракетам лететь было меньше. Задумка была простой. За 2 минуты до начала атаки пиратов, мы открываем огонь. Нас, конечно, обнаружат по траекториям ракеты выстрелом плазменных орудий, но перестроиться уже времени не будет. Соответственно, пираты начнут закрывать тыл щитами, тем самым ослабляя их в носовой части. Вот тогда у пограничников появится реальный шанс огрызнуться, главное, чтобы они догадались сосредоточить огонь на каком-нибудь одном крейсере. Если начало у нас срастется, то шансы на победу сравняются. Начали. Маскировочное поле отключить, энергию на щиты, скомандовал я, как только подошло время. Крейсер пиратов, после нашего залпа, потерял ход и его начало разворачивать к нам бортом. Фрегат «Рэп» не выдержал залпа из 6 орудий и превратился в светящийся шар. А вот эсминец среагировал достаточно быстро, и его ПКО ощетинилось зенитным огнем. Но расстояние для ракет было слишком мало, поэтому из 24 выпущенных ракет, 11 попали в цель и погасили его щиты. Фрегат, атакованный истребителями, успел подготовиться к атаке, но, наверное, был очень удивлен прочностью щитов на истребителях. Завязался бой. Пограничники не подкачали, но выбрали крейсер неудачно, второй слева от нас. Пираты на удивление быстро разобрались в ситуации, и два правых крейсера стали обходить пограничников справа. В это время эсминец прикрывал, потерявший щиты крейсер. Залп двух пиратских крейсеров проредил ряды пограничников, и один из их кораблей запарил, вырывавшийся атмосферой, и пошел в неуправляемый полет. Дождавшись перезарядки туннельных орудий, мы произвели залп по развернувшемуся к нам бортом крейсеру пиратов. Один из снарядов, видимо, удачно попал в реакторный отсек, так как на месте корабля появилась на миг яркая звезда, и его обломки разлетелись по системе. Лия курс на самый правый крейсер. Скорректировал я наши планы. Мара, ракетная атака второго эсминца, огонь по готовности. Как только дальний правый крейсер пиратов появился в нашем прицеле, мы произвели залп. В это же время оба пиратских крейсера выпустили москитный флот, который устремился к нашим истребителям. Выстрел из туннельников погасили щит крейсера, который открыл ответный огонь по нам. Ракетную атаку наша система ПКО с успехом отразила, а вот плазменные заряды просадили наши внешние щиты до 69%. Второй залп из туннельников заставил пирата замолчать и лететь по инерции, паря атмосферой. В это же время пограничники закончили с крейсером пиратов и принялись за эсминец, который мы атаковали ракетами. К нему на помощь выдвинулся крайний правый фрегат. Последний крейсер пиратов, поняв, что удача от них отворачивается, решил выйти из боя, начав разгон для прыжка. «Лия, не упусти крейсер, догоняем, нельзя дать ему уйти», — скомандовал я. Двигатели крейсера были явно модернизированы, ему практически удалось уйти. Но туннельные орудия разворотили ему корму, и этот вспухающий от взрыва шар ушел в гипер. Вот будет кто-то удивлен, когда из прыжка вывалятся обломки вместо корабля. Мы же, развернувшись, двинулись обратно. Пираты, увидевшие, что крейсеров больше нет, и уйти, по всей видимости, им не получится, решили прекратить сопротивление. Я дал отбой боевой тревоге, но москитный флот пока оставил патрулировать место боя. Говорит майор ВКС Империи Ротран Ким Рэнг, я командир патруля. Кому обязаны за помощь? На меня с экрана смотрел довольно молодой мужчина скандинавской внешности. Говорит капитан рейдера Буран Тим Рус, приветствую вас, майор. Потери большие, спасибо вам, господин Тим. По потерям сейчас уточняем, но как видите, одного корабля уже нет, ответил майор. Что с пиратами делать будем? Если что, могу помочь боевыми дроидами, предложил я. Спасибо, не откажемся, принял предложение пограничник. Я отдал команду и отправил 30 боевых дроида для конвоирования и охраны пленных, которых оказалось 133 человека, с учетом тех, кто покинул свои корабли в спасательных капсулах. «Майор, места хватит их разместить?» – уточнил я. «Мы их всех на эсминце соберем, будут под охраной дроидов. Через 2 часа прибудет подкрепление», – сообщил мне майор. «Пока прибывало подкрепление, мы проверили свои силы. К сожалению, мы потеряли 6 истребителей и 2 штурмовика. Корабль, как и предполагалось, повреждений не имел. Время было, и я отправил Миха и Мару на сбор трофеев, согласовав с майором зоны наших интересов. Первым для осмотра выбрали наиболее целый крейсер, который мы подбили перед началом погони. По докладу Миха, корабль был без экипажа, кроме тех, конечно, кто плавал в нем, не подавая признаков жизни. Выжившие покинули корабль в спасательных капсулах. Оценив то, что осталось, Мих принялся за демонтаж оборудования, Мара отправилась проверять каюты, собирая то, что имело хоть какой-то намек на ценность. Мы с Лией находились на корабле и держали место битвы под контролем. Мало ли кому взбредет в голову начать воевать с потерявшим бдительность противником. Через 2 часа, как и ожидали, прибыло подкрепление из 7 тяжелых крейсеров. Заняв оборонительную позицию, военные начали прочесывать систему в поисках выживших и сборе погибших. Одновременно с этим к эсминцу с находящимися на нем пленными отправилось сразу 3 бота, в сопровождении звена истребителей. Началась перевозка их на один из крейсеров ВКС. От наблюдения за слаженной работой ВКС, меня отвлек поступивший вызов.